день нити Ариадны прочь уйду, негаданный, нежданный, что найду, а что там потеряю, я уже не ведаю, не знаю. А в рюкзаке моем черная ночь ткет в небе звезды, играет на скрипке, и я пущу ее птицею прочь, чтобы возможными стали улыбки. Ты лети, моя чистая песня, за мечтой забытой и чудесной. Подари мне светлую надежду, радости, таинственную нежность. А в рюкзаке моем черная ночь ткет в небе звезды, играет на скрипке, и я пущу ее птицею прочь, чтобы возможными стали улыбки. Пусть родится в сердце вдохновенье высших сил святое дуновенье, пусть летят стихи, как будто грезы, и улыбка станет вдруг возможной. А в рюкзаке моем черная ночь ткет в небе звезды, играет на скрипке, и я пущу ее птицею прочь, чтобы возможными стали улыбки.